Вильгельм Гауф. Сказка о мнимом принце. Жил однажды на свете скромный портновский подмастерье по имени Лабакан, который учился своему ремеслу у опытного мастера в Александрии. Никто не смел сказать, что Лабакан неискусно владеет иглой. Наоборот, он умел выполнять очень тонкую работу, и несправедливо было бы назвать его лентяем. Но какой-то в нем был изъян. То он часами шил, не отрываясь, так что игла накалялась у него в руке и начинала дымить нитка, а работа получалась лучше, чем у кого угодно. В другой раз, и, к сожалению, это случалось чаще, он сидел в задумчивости, устремив неподвижный взор вдаль, и вид у него бывал такой странный, что его хозяин и прочие подмастерья говорили, глядя на него, не иначе как «Лабакан опять напустил на себя знатный вид». По пятницам же, когда все люди спокойно возвращались после молитвы домой к своим делам, Лабакан в красивом наряде, который он приобрел ценой больших трудов и лишений, выходил из мечети и медленно, гордой поступью, прогуливался по площадям и улицам города. Когда же при встрече кто-либо из его приятелей говорил ему «Мир тебе» или «Как поживаешь, друг Лабакан», он милостиво махал рукой или, в крайнем случае, важно кивал головой. Если тогда хозяин, шутя, говорил ему «В тебе, Лабакан, погиб принц», он радовался и отвечал «Вы тоже это заметили?» Или «Я сам давно так думаю». Так скромный портновский подмастерье Лабакан вел себя долгое время. Но хозяин терпел его глупость, ибо, в общем, он был человек хороший и искусный работник. Но вот однажды Селим, брат султана, который проезжал как раз через Александрию, прислал портному свою праздничную одежду для какой-то переделки. И хозяин дал ее Лабакану, ибо тот выполнял самую тонкую работу. Когда вечером хозяин и подмастерья разошлись отдохнуть от дневных трудов, какая-то непреодолимая сила привела Лабакана обратно в мастерскую, где висела одежда королевского брата. Долго стоял он в раздумье перед ней, любуясь то блеском вышивки, то переливами бархата и шелка. Он не мог преодолеть в себе искушение ее примерить. И, глядь, она была словно по нему сшита. «Но чем я не принц?» — вопрошал он себя, шагая взад и вперед по комнате. «Разве хозяин не говорил, что я рожден быть принцем?» Вместе с одеждой к подмастерью как будто пристали и королевские повадки. Он не на шутку вообразил себя подлинным королевским сыном, и в качестве такового порешил отправиться в дальние края, покинув то место, где люди по глупости своей не могли отгадать под скромной оболочкой его прирожденного достоинства. Великолепная одежда словно была ниспослана ему доброй феей, поэтому он не пожелал пренебречь столь ценным подарком, собрал всю свою убогую наличность и побрел под покровом темной ночи из ворот Александрии. Повсюду на своем пути новый принц возбуждал всеобщее удивление, ибо великолепная одежда и строгая величавая осанка совершенно не подходили для пешехода. Когда его об этом спрашивали, он обычно принимал таинственный вид, отвечая, что у него на то имеются особые причины. Однако, убедившись, что пешеходное странствование делает его смешным, он купил по дешевке старую клячу, которая вполне его устраивала своим невозмутимым спокойствием и кротостью, никогда не заставляя казаться искусным наездником и тем попадать в неловкое положение, ибо в этом деле он не был силен. Однажды, когда он шаг за шагом тащился на своем мурфе, так назвал он старую клячу, к нему присоединился какой-то всадник и попросил разрешения продолжать путешествие вместе, ведь дорога в беседе всегда кажется короче. Всадник, веселый юноша, был очень красив и приятен в обхождении. В Вскоре он завязал с Лобаканом разговор о том о сём, из которого выяснилось, что он, как и портной, пустился в путь без определенной цели. Он сказал, что зовут его Амаром и что он племянник несчастного каирского паши Эльфебея и путешествует, дабы исполнить приказание, данное ему дядей на смертном одре. Лобакан рассказал о своих обстоятельствах не столь чистосердечно, дав только понять, что происхождение он высокого и путешествует ради собственного удовольствия. Молодые люди пришлись друг другу по вкусу и продолжали путь вместе. На второй день их совместного странствия Лобакан спросил у своего спутника, какое приказание надлежит ему выполнить, и, к своему удивлению, услышал следующее. Эльфебей, каирский паша, воспитывал Амара с самого его раннего детства, и тот совсем не знал своих родителей. И вот когда на Эльфебея напал неприятель, и он после трех неудачных битв, смертельно раненый, вынужден был бежать, он открыл своему воспитаннику, что тот вовсе не его племянник, а сын могущественного государя, который из страха перед предсказаниями своих звездочетов удалил от себя юного принца, дав клятву, что увидит его только в день, когда тому исполнится 22 года. Эльфебей не назвал имени его отца, а только строго наказал ему в четвертый день будущего месяца Рамадана, в день, когда ему исполнится 22 года, явиться к знаменитой колонне Эль-Зеруия в четырех днях езды на восток от Александрии. Там он увидит людей, которым вручит данный ему Эльфебеем кинжал со словами «Я тот, кого вы ищете». Если они ответят «Хвала пророку, сохранившему тебя», то он должен следовать за ними, и они приведут его к отцу. Портновский подмастерье Лобакан был очень удивлен этим рассказом. Отныне он стал смотреть на принца Амара завистливыми глазами, досадуя на то, что судьба даровала Амару еще и звание королевского сына, хотя он считался уже племянником могущественного паши. Меж тем, как его, обладавшего всем присущим принцу, она, словно в насмешку, наделила убогим происхождением и заурядным жизненным путем. Он сравнивал себя с принцем и, скрипя сердце, признавал, что у того весьма располагающая наружность, прекрасные живые глаза, смело очерченный нос, мягкое приветливое обхождение, словом, все внешние достоинства, способные подкупить каждого. Но даже находя у своего спутника так много достоинств, он все же считал, что такая личность, как Лобакан, может показаться царственному отцу еще желаннее, чем настоящий принц. Подобные размышления преследовали Лобакана целый день. С ними он и уснул на очередном привале. Когда же он утром пробудился, и взгляд его упал на спящего подле него Амара, которому ничто не мешало спокойно спать и грезить об уготованном ему счастье, у него зародилась мысль, хитростью или силой, добиться того, в чем ему отказала неблагосклонная судьба. Кинжал, этот отличительный признак возвращающегося на родину принца, был заткнут за пояс спящего. Лобакан потихоньку вытащил его, чтобы вонзить в грудь владельца. Но мысль об убийстве возмутила миролюбивую душу подмастерья. Он удовольствовался тем, что завладел кинжалом, оседлал себе более резвую лошадь принца, и когда Амар, проснувшись, увидел, что у него отняты все надежды, его вероломный спутник успел опередить его уже на много миль. Ограбление принца свершилось как раз в первый день священного месяца Рамадана. Так что Лобакану оставалось еще 4 дня, чтобы добраться к колонне Эль-Зеруия, хорошо ему известной. Хотя до местности, где стояла эта колонна, было никак не более 2 дней пути, он все-таки поспешил явиться туда, ибо все время боялся, что настоящий принц его нагонит. К концу второго дня Лобакан издали различил колонну Эль-Зеруия. Она стояла на небольшой возвышенности в обширной долине и видна была на расстоянии 2-3 часов пути. При виде ее сердце Лабакана забилось сильнее. Хотя в последние 2 дня у него было достаточно времени обдумать ту роль, которую он собрался играть, однако нечистая совесть вселяла в него некоторую робость. Все же мысль, что он рожден быть принцем, приободрила его. И в конце концов он уверенно направился к цели. Местность вокруг колонны Эльзируя была необитаема и пустынна. И новому принцу пришлось бы туго с пропитанием, если бы он не запасся едой на 3 дня. В ожидании своей дальнейшей судьбы он расположился на отдых под пальмами подле своей лошади. На завтра около полудня он увидел, что вверх по долине, к колонне Эльзируя, движется целая процессия на лошадях и верблюдах. Процессия остановилась у подножия холма, на котором стояла колонна. И все расположились в великолепных шатрах, как обычно устраиваются на привалах караваны богатых пашей или шейхов. Лабакан догадался, что все эти люди явились сюда ради него, и охотно представил бы им уже сегодня их будущего повелителя. Однако обуздал свое нетерпение выступить в роли принца до следующего утра, когда его смелые вожделения будут удовлетворены. Восходящее солнце засияло над самым торжественным днем в жизни счастливца портного и разбудило его к новой высокой доле царского сына. Правда, когда он взнуздывал коня, собираясь ехать к колонне, ему стало не по себе при мысли о бесчестности такого поступка. Правда, ему ясно представилась скорбь обманутого в своих лучших надеждах истинного царского сына. Однако жребий был брошен, что сделано, того не изменишь, а самомнение нашептывало ему, что с виду он достаточно величав и смело может явиться перед очи могущественного короля в качестве его сына. Ободренный этой мыслью, он вскочил на коня, собрал всю свою отвагу, чтобы пустить его настоящим галопом, и в 15 минут достиг подножия холма. Спрыгнув с коня, он привязал его к кустарнику, в изобилии росшему на склоне, затем вынул из-за пояса кинжал принца Амара и стал взбираться на холм. У подножия холма 6 мужчин стояло вокруг важного старца царственной осанки. Великолепный парчевый кафтан, опоясанный белой кашемировой шалью, белый тюрбан, осыпанный драгоценными каменьями, все свидетельствовало о высоком сане и большом богатстве этого старца. Лабакан направился прямо к нему, низко склонился перед ним и сказал, протягивая ему кинжал: «Я тот, кого вы ищете». «Хвала пророку, сохранившему тебя», — отвечал старик со слезами радости. «Обними твоего старого отца, мой возлюбленный сын Амар». Чувствительный портной был очень растроган этими торжественными словами. Он бросился в объятия старого государя в порыве радости, смешанной со стыдом. Но ему суждено было только одно мгновение наслаждаться ничем не омраченным блаженством своего нового положения. Высвободившись из объятий царственного старца, он заметил, как по долине к холму спешит какой-то всадник. У всадника и у лошади вид был необычайно странный. Не то от усталости, не то из упрямства лошадь не хотела идти. Спотыкаясь ежеминутно, она тащилась не то рысцой, не то шагом, а всадник подгонял ее и руками, и ногами. Лабакан сразу узнал свою лошадь Мурфу и настоящего принца Амара, но в него прочно вселился злой дух лжи и обмана. И он решил во что бы то ни стало всеми силами отстаивать присвоенные себе права. Уже издали видно было, что всадник делает какие-то знаки. Вот он, несмотря на медленную рысцу коня Мурфы, достиг подножья холма, спрыгнул с лошади и бросился вверх по холму. «Остановитесь!» — кричал он. «Кто бы вы ни были! Остановитесь и не поддавайтесь обману подлого лгуна! «Я, Амар, и горе тому, кто посмеет злоупотребить моим именем». При таком неожиданном обороте дела лица всех стоящих у колонны выразили глубокое изумление. Особенно поражен был, по-видимому, старец, переводивший недоуменный взгляд с одного на другого. Но Лабакан заговорил сделанным спокойствием. «Милостивый отец и повелитель, не смущайтесь речами этого человека. Это, насколько мне известно, сумасшедший портновский подмастерье из Александрии по имени Лабакан, который скорее заслуживает вашего сострадания, нежели гнева». Слова эти привели принца в неистовство. Кипя яростью, хотел он ринуться на Лабакана, но присутствующие бросились между ними и удержали его. А государь сказал: «Да, это верно, возлюбленный сын мой, бедняга действительно не в своем уме. Свяжите его и посадите на одного из наших драмадеров. Быть может, нам удастся чем-нибудь помочь несчастному». Ярость принца улеглась. Рыдая, обратился он к государю: «Сердце подсказывает мне, что вы мой отец. Во имя матери моей заклинаю вас выслушать меня». «Нет, Боже, избави», — отвечал тот, — «он опять начинает заговариваться. И откуда только человеку мог взбрести на ум такой вздор?» С этими словами он взял руку Лабакана и, опираясь на него, спустился с холма. Оба они сели на прекрасных, покрытых дорогими попонами коней и двинулись во главе шествия по долине. А несчастному принцу скрутили руки, самого его крепко привязали к верблюду, и все время по бокам ехали два всадника, зорко следившие за каждым движением. Царственный старец был Зааут, султан вехабитов. Он долго не имел детей. Наконец у него родился сын, о котором он столько времени мечтал. Но звездочеты, у которых он спросил о судьбе мальчика, высказались так: вплоть до 22-го года жизни ему грозит опасность, что место его будет занято врагом. А посему для вязчего спокойствия султан отдал сына на воспитание своему старому испытанному другу Эльфибею и 22 томительных года ожидал лицезреть его. Все это султан рассказал своему мнимому сыну и выразил всяческое удовлетворение его осанкой и полным достоинства обхождением. Когда они прибыли в землю султана, жители повсюду встречали их радостными криками, ибо слух о возвращении принца с быстротой молнии распространился по селам и городам. На улицах, по которым они следовали, были воздвигнуты арки из веток и цветов, яркие многоцветные ковры украшали дома, и толпы народа громко воссылали хвалу Богу и его пророку, даровавшему им такого прекрасного принца. Все это наполнило восторгом тщеславное сердце портного. Тем несчастнее должен был чувствовать себя настоящий принц Амар, который в немом отчаянии, по-прежнему связанный, следовал за процессией. Никто и не помышлял о нем посреди всеобщего ликования, относившегося, собственно, к нему. Тысячи голосов без конца выкликали имя Амара, но на него, носившего это имя, не обращал внимания никто, разве что время от времени кто-нибудь спрашивал, кого это везут так крепко связанным, и ответ сопровождающих, что это сумасшедший портной, мучительно отдавался в ушах принца. Наконец, процессия прибыла в столицу султана, где все приготовления к торжественной встрече были еще пышнее, чем в других городах. Султанша, пожилая почтенная женщина, ожидала их со всем своим двором в самой парадной зале дворца. Пол этой залы был покрыт колоссальным ковром, стены украшены полотнищами голубого сукна, окаймленными золотым шнуром и кистями, и повешенными на серебряных крюках. Было уже темно, когда процессия прибыла, а потому в зале горело множество круглых разноцветных фонарей, обращавших ночь в день. Но ярче всего расцвечивали они глубину залы, где на троне восседала султанша. К трону, сплошь покрытому золотом и крупными аметистами, вели 4 ступеньки. 4 знатнейших эмиров держали над головой султанши красный шелковый балдахин, а шейх Медины обвивал ее опахалом из павлиньих перьев. Так ожидала султанша супруга и сына. И она тоже не видела его с самого дня его рождения, но он снился ей столько раз в ее вещих снах, что она узнала бы его из тысячи. Вот послышался гул приближающегося шествия. Звуки труп и барабанов смешивались с ликованием толпы. Вот отзвучал стук копыт, промчавшихся по двору лошадей, все ближе и ближе раздавались шаги, и, наконец, двери зала распахнулись, и сквозь ряды павших ниц слуг султан об руку с сыном поспешил к трону султанши. «Вот», — сказал он, — «я привел тебе того, по ком ты так давно тоскуешь». Султанша прервала его. «Это не мой сын!» — воскликнула она. «Это не те черты, которые во сне мне показал пророк». Едва только султан собрался упрекнуть ее в суеверии, как дверь в залу распахнулась, и ворвался принц Амар, преследуемый своими стражниками, от которых он вырвался неимоверным усилием. Задыхаясь, упал он к подножию трона. «Здесь я хочу умереть. Вели меня убить, жестокий отец, ибо дольше я не в силах сносить такого поношения». Слова эти озадачили всех. Несчастного окружили, и подоспевшие стражники собрались уже схватить его и связать снова, когда султанша, которая смотрела на происходившее в безмолвном изумлении, вскочила с трона. «Остановитесь!» — воскликнула она. «Это ты есть настоящий! Это он, кого мои глаза не видели никогда, но кого чуяло мое сердце!» Стражники невольно оставили Амара. Однако султан, запылав яростным гневом, приказал им связать безумца. «Здесь решаю я», — произнес он повелительным тоном. «И здесь судят не на основании женских снов, а на основании верных и непреложных признаков. Вот это, — и он указал на Лабакана, — мой сын, ибо он принес мне условный знак моего друга Эльфи — кинжал». «Он украл его!» — закричал Амар. «Он во зло употребил мою простодушную доверчивость!» Но султан не внял голосу своего сына, ибо привык во всех делах упрямо следовать лишь своему суждению. Посему он приказал силой вытащить несчастного Амара из залы, сам же с Лабаканом проследовал к себе в покое, полный злобы на султаншу, свою супругу, с которой, однако, в мире и согласии прожил целых 25 лет. Султанша же была в сильном горе от случившегося. Она не сомневалась, что наглый обманщик овладел сердцем султана, ибо в вещих снах она видела своим сыном того несчастного. Когда скорбь ее несколько улеглась, она стала обдумывать средства, как убедить супруга в его неправоте. Это было, конечно, нелегко, ибо у того, кто выдавал себя за ее сына, оказался условный знак – кинжал. И, как она узнала, он столько расспрашивал Амара о его прежней жизни, что играл свою роль, не сбиваясь. Она призвала к себе людей, сопровождавших султана к колонне Эль-Зируя, чтобы подробно услышать обо всем, а затем решила обсудить это дело с самыми приближенными невольницами. Они придумывали то одно, то другое средство. Наконец, Мелехзала, умная старуха-черкешенка, произнесла: «Если я не ошибаюсь, высокочтимая госпожа, человек, вручивший кинжал, назвал Лабаканом, сумасшедшим портным, того, кого ты считаешь своим сыном». «Да, верно», — ответила султанша, — «но почему ты об этом спрашиваешь?» «А не думаете ли вы, — продолжала невольница, — что тот плут навязал ему свое собственное имя? А если это так, я знаю прекрасное средство уличить плута. Но скажу его вам только на ухо». Султанша подставила рабыне ухо, и та шепотом дала ей совет, видимо, пришедшийся султанше по вкусу, потому что она собралась немедленно идти к султану. Султанша была женщина умная, хорошо знавшая слабые стороны султана и умевшая их использовать. Посему она сделала вид, что уступает ему и соглашается признать сына, но только и спрашивает себе одно условие. Султан, который сожалел уже о своей вспышке, согласился принять ее условия, и она заговорила. «Мне хотелось бы предложить обоим испытание их ловкости. Другая, может быть, заставила бы их скакать верхом, фехтовать и метать копья, но это умеет всякий. А я хочу дать им такую задачу, для которой требуется сообразительность. Пусть каждый из них сошьет по кафтану и паре штанов, а мы посмотрим, кто сделает лучше». Султан засмеялся и сказал: «Ну и умную штуку ты придумала, чтобы мой сын состязался с твоим сумасшедшим портным в том, кто сошьет лучший кафтан. Нет, это не дело». Однако султанша напомнила ему, что он заранее согласился на ее условия. И султан, который всегда держал слово, наконец сдался, хотя поклялся, что какой бы прекрасный кафтан ни изготовил сумасшедший портной, он все-таки не признает его своим сыном. Султан сам пошел к сыну и попросил его подчиниться причуде матери, которая обязательно желает видеть кафтан, изготовленный собственноручно им. У простодушного лабакана сердце взыграло от радости. «Если только дело за этим, — подумал он, — то я уж сумею угодить султанше». Во дворце отвели две комнаты, одну для принца, другую для портного. Там должны были они испытать свое искусство, причем каждому было выдано только нужное количество шелка, ножницы, игла и нитки. Султану было очень любопытно, какой такой кафтан изготовит его сын. Но и у султанши тревожно билось сердце, удастся ли ее хитрость или нет. Для работы обоим был дан двухдневный срок. На третий день султан повелел призвать свою супругу, и когда она явилась, он послал за кафтанами и их мастерами. Торжествуя, вошел лабакан и развернул свое изделие перед изумленными взорами султана. «Посмотри-ка, отец, — сказал он, — посмотри-ка, глубокочтимая матушка, разве это не образец всех кафтанов? Я побьюсь об заклад самым искусным придворным портным, что лучшего ему не сшить». Султанша усмехнулась и обратилась к Амару. «А что ты смастерил, сын мой?» «С негодованием бросил тот об пол шелк и ножницы. Меня учили обуздывать коня и владеть саблей, а копье мое попадает в цель за 60 шагов. Но портняжное ремесло мне неведомо. Оно не подобало бы воспитаннику Эльфибея, повелителя Каира». «О, ты истинный сын моего господина!» — воскликнула султанша. «Ах, дай мне обнять тебя, дай назвать тебя сыном!» «Простите, мой супруг и повелитель», — обратилась она затем к султану, — «что я прибегла к этой хитрости. Разве вы не видите теперь, кто принц, а кто портной? Воистину, кафтан, изготовленный вашим сыном, великолепен, и мне бы очень хотелось узнать, у какого мастера он обучался». Султан сидел погруженный в глубокую задумчивость, недоверчиво поглядывая то на свою жену, то на лабакана, который тщетно старался скрыть краску стыда и досады на то, что так глупо выдал себя. «И этого доказательства недостаточно», — сказал султан. «Однако, хвала Аллаху, я нашел средство узнать, обманут ли я или нет». Он приказал оседлать своего самого быстрого коня, вскочил на него и поскакал к лесу, который начинался неподалеку от города. Там, по старому преданию, жила добрая фея по имени Адалзаида, которая часто и раньше, в тяжелые минуты, приходила на помощь своим советам многим королям его рода. К ней и поспешил султан. Посреди леса была полянка, окруженная кедрами. По преданию, там жила фея. И редко смертный отваживался приблизиться туда, ибо с давних пор страх перед тем местом передавался по наследству от отца к сыну. Прибыв туда, султан слез с коня, привязал его к дереву, стал посреди полянки и произнес громким голосом: «Если это правда, что ты в трудную минуту не отказывала моим предкам в добром совете, то не презри просьбы их внука и помоги мне в таком деле, где бессилен человеческий разум». Едва он произнес последние слова, как один из кедров раскрылся, и оттуда вышла окутанная покрывалом женщина в длинном белом одеянии. «Я знаю, зачем ты пришел ко мне, султан Зауд. Намерения твои чисты, посему я не отрину твоей просьбы. Вот две шкатулки. Возьми их, и пусть те двое, что называют себя твоими сыновьями, сделают выбор. Я знаю, что сын твой, настоящий, сделает выбор надлежащий». Так сказала женщина под покрывалом и протянула султану две маленькие шкатулочки из слоновой кости, богато украшенные золотом и жемчугом. На крышках, которые султан тщетно пытался открыть, были надписи из вделанных в них алмазов. На обратном пути султан ломал себе голову, что бы могло быть в шкатулочках, которые ему никакими силами не удавалось открыть. И надписи тоже не помогали разгадке, ибо на одной шкатулке стояла честь и слава, а на другой – счастье и богатство. Султан подумал про себя, что и для него самого выбор между этими двумя надписями оказался бы нелегок, ибо обе они одинаково заманчивы, обе одинаково соблазнительны. Вернувшись к себе во дворец, он призвал султаншу и сообщил ей решение феи. Она преисполнилась сладостной надежды, что тот, к кому влекла ее душа, выберет шкатулочку, свидетельствующую о его царственном происхождении. Перед троном султана были поставлены два стола. На них султан собственноручно водрузил обе шкатулочки, затем поднялся на трон и подал знак одному из своих рабов открыть двери залы. Блестящая толпа пашей и эмиров страны, которых созвал султан, хлынула в зал сквозь раскрытые двери. Они расселись на великолепных подушках, разложенных вдоль стен. Когда все уселись, султан вторично подал знак, и в залу ввели лабакана. Горделивой поступью прошел он по зале, пал ниц перед троном и сказал: «Что угодно моему отцу и господину». Султан приподнялся на троне и заговорил: «Сын мой, справедливость твоих притязаний на это имя подвергнута сомнению. В одной из этих шкатулочек содержится доказательство твоего высокого происхождения. Выбирай, я не сомневаюсь, что ты выберешь верно». Лабакан поднялся с колен и подошел к шкатулочкам. Он долго обдумывал, какую выбрать, наконец сказал: «Глубокочтимый отец мой, что может быть выше счастья называться твоим сыном? Что благороднее, чем богатство твоего благоволения? Я выбираю ту шкатулочку, на которой написано «счастье» и «богатство». Мы после узнаем, правильно ли ты выбрал. А пока садись вот туда, на подушке, рядом с мединским пашой», — сказал султан и подал знак рабам. Тогда ввели Амара. Взгляд его был мрачен, лицо печально, и вид его возбуждал сочувствие всех присутствующих. Он склонил колени перед троном и спросил, что повелевает султан. Султан сказал, чтобы он выбрал одну из двух шкатулочек. Он поднялся и подошел к столу. Внимательно прочитав обе надписи, он сказал: «В последние дни я познал, сколь непрочно счастье и сколь преходящее богатство. Но в эти же дни я познал, что храбрец обладает одним несокрушимым достоянием – честью, и что блестящая звезда славы не закатывается вместе со счастьем. И пусть мне придется лишиться короны, все равно жребий брошен, честь и слава. Я выбираю вас». Амар положил руку на выбранную им шкатулочку. но султан приказал ему остановиться. Он подал знак Лабакану, в свою очередь, подойти к столу, и тот тоже положил руку на выбранную им шкатулочку. Тогда султан велел принести кувшин воды из святого источника Зем-Зем в Мекке, омыл руки для молитвы, обернулся к востоку, пал ниц и стал молиться. «Бог отцов моих, ты, столетиями сохранявший наш род чистым и незапятнанным, не допусти недостойного посрамить имя Аббасидов. Возьми под свою защиту моего истинного сына в этот час испытания». Султан встал с колен и снова взошел на трон. Все присутствующие замерли в ожидании, не смея вздохнуть. Было бы слышно, если бы по зале пробежал мышонок. Такая царила напряженная тишина. Стоящие позади вытягивали шеи, чтобы видеть шкатулочки. Тогда султан заговорил: «Откройте шкатулочки». И шкатулки, которые раньше никакими силами нельзя было открыть, внезапно распахнулись сами собой. В шкатулке, выбранной омаром, на бархатной подушке лежали золотая корона и скипетр. В шкатулочке же Лабакана большая игла и моток ниток. Султан приказал обоим поднести к нему шкатулочки. Он взял с подушечки маленькую корону, и что за чудо, пока он ее держал, она в его руках становилась все больше, пока не достигла размеров настоящей короны. Он возложил корону на голову своего сына Омара, преклонившего перед ним колени, поцеловал его в лоб и велел ему сесть по правую свою руку. Затем повернулся к Лабакану и сказал: «Есть такая старая поговорка: знай сверчок свой шесток. И тебе, видимо, надо знать свою иглу. Хотя ты и не заслужил моей милости, но за тебя просил тот, кому я сегодня ни в чем не могу отказать. Посему я дарую тебе твою жалкую жизнь. Но если хочешь внять моему совету, то поспеши покинуть мою землю». Посрамленный, уничтоженный, бедный портновский подмастерье не мог ничего ответить. Он упал в ноги принцу, и слезы полились у него из глаз. «Простите ли вы меня, принц?» — спросил он. «Верность другу, великодушие к врагу. Вот чем славятся аббасиды», — отвечал принц, подымая его с пола. «Иди с миром». «О, ты истинный сын мой!» — воскликнул растроганный султан и склонился на грудь сына. Эмиры и паши, и все вельможи государства поднялись со своих мест и провозгласили славу новому царскому сыну. Под всеобщее ликование Лабакан потихоньку прокрался из залы со своей шкатулочкой под мышкой. Он спустился в конюшни султана, оседлал свою клячу Мурфу и выехал из городских ворот, держа путь на Александрию. Вся его жизнь в качестве принца показалась ему сном, и только чудесная коробочка, богато украшенная жемчугами и алмазами, доказывала, что то был не сон. Возвратившись в Александрию, он подъехал к дому своего прежнего хозяина, слез на землю, привязал свою лошаденку к двери и вошел в мастерскую. Хозяин, который сразу не узнал его, церемонно спросил, чем может ему служить. Но когда он ближе всмотрелся в посетителя и узнал своего старого знакомца Лабакана, то позвал своих подмастерьев и учеников, и все они набросились на несчастного Лабакана, который не ожидал такого приема. Они толкали и колотили его утюгами и аршинами, пока он в изнеможении не опустился на кучу старой одежды. Пока он лежал, хозяин выговаривал ему за украденную одежду. Напрасно уверял его Лабакан, что он вернулся именно с целью возместить все. Напрасно предлагал возмещение убытков в троекратном размере. Хозяин и подмастерья опять накинулись на него, еще сильнее сколотили и вышвырнули за дверь. Избитый и истерзанный, сел он на своего мурфу и поплелся в караван-сарай. Там он преклонил свою усталую, разбитую голову и стал размышлять о земной ее доле, о столь часто непризнанных заслугах и о ничтожности и непостоянстве всех благ мирских. Он уснул с намерением отказаться от высоких устремлений и стать честным ремесленником. И на следующий день он остался при своих намерениях. По-видимому, тяжелые кулаки хозяина и его подмастерьев выбили из него всякие кичливые бредни. Он продал за большую цену свою шкатулочку, купил себе дом и открыл портняжную мастерскую. Устроив все как следует и прибив над домом вывеску «Лабакан портняжных дел мастер», он уселся, взял ту иглу и нитки, что оказались в шкатулочке, и принялся штопать кафтан, который так жестоко изодрал на нем хозяин. Кто-то отвлек его от работы, и когда он снова хотел взяться за нее, что за странное зрелище представилось ему? Игла усердно шила дальше, без всякой посторонней помощи, и делала такие тонкие и искусные стежки, каких не делал и сам Лабакан в свои вдохновеннейшие минуты. Поистине, самый малый дар доброй феи имеет великую ценность. Но дар этот имел еще и другую ценность, вот какую. Моток ниток никогда не переводился, как бы прилежно ни работала игла. У Лабакана появилось много заказчиков, и скоро он прослыл по всей округе самым знаменитым портным. Он кроил одежду и делал первый стежок своей иглой, а дальше та проворно шила сама, не останавливаясь, пока одежда не была готова. Скоро все в городе стали шить у мастера Лабакана, ибо он работал прекрасно и брал очень дешево. И только одно смущало жителей Александрии, а именно, что он обходился без помощников и работал при закрытых дверях. Итак, надпись на шкатулочке, сулившая счастье и богатство, оправдалась. Счастье и богатство, хотя и в скромных пределах, сопровождали шаги добряка портного. И когда он слышал о славе молодого султана Амара, которая была на устах у всех, когда он слышал, что этот храбрец стал любимцем и гордостью своего народа и грозой врагов, то прежний принц думал про себя: «А ведь лучше, что я остался портным, потому что честь и слава далеко не безопасны». Так жил Лабакан, довольный собой, уважаемый согражданами, и если игла за это время не потеряла свои силы, то она шьет и по сию пору вечной ниткой доброй феи Адалзаиды. Елена Хафизова. Принц Амар. В Александрии жил портной, что звался Лабакан. То бодро правил он иглой, то вдруг, как истукан, сидел с безумием в очах, на вид почти что падишах. Ценой лишений труда купил наряд воскресный и в нем гулял туда-сюда, как гордый шейх известный. А между тем не мастер он, а подмастерье был. Вот как-то к мастеру его султанский брат Селим велел одежду отнести, в Александрии быв в пути. Наряд роскошный починить обязан Лабакан. Искусно заструилась нить, но мысли бедняка совсем смешались, как в бреду. И он решил: «Теперь уйду, переменив судьбу как плащ, и буду славных ждать удач». И Лабакан, покинув дом, в наряде пышном шел пешком, хотя столь важный господин иметь был должен паланкин или хорошего коня. И бедность жалкую кляня, себе он лошадь приобрел. Она была скорей осел. И встретил юношу в пути. Аллах дороги их скрестил. Что за несходство глаз и лиц? То был Амар, наследный принц. Старик Саауд, вехабитов султан, тому 20 лет Эльфибею отдал, младенца, рожденного только женой. Ведь было предсказано, кто-то иной захочет наследовать царственный трон, и ради спасения с ним сын разлучен. С любовью каирский паша Эльфибей растил его в славной столице своей. Теперь уже срок возвратиться настал, и знаком султану послужит кинжал. Как только все это узнал Лабакан, он спящего принца в пути обокрал, кинжал захватил и присвоил коня. Теперь они сделают принцем меня. Одно не учел Завирайка портной, что матери принца он сын неродной, и сердце ее тот подвох различит, и часто во снах посылался ей вид младенца растущего, юноши стать, черты его ясные, дивен, как мать, и взором похож на нее, и лицом не мог подменен быть Омар под лицом. Доволен и счастлив султан Сауд. В роскошных носилках портного несут. Омар же несчастный в то время томится, портным оклеветан в султанской темнице. Успела султанша его увидать, немедля узнала несчастного мать, и вот что придумала: пусть Лабакан и тот самозванец сготовят кафтан. В восторге портной, вот пришел его час, и в кройке с шитьем показал ведь он класс. Немалый в искусстве том ведал он толк, а рядом с Омаром изрезанный шелк. «Меня Эльфи Бей научил не тому, езде верховой и вправленье уму. Иголка, оружие совсем не мое, но меч боевой я держу и копье». Теперь колебаться вдруг стал и султан. Быть может, и впрямь только плут Лабакан. И едет он к фее, которой согрет престол его дедов уже много лет. Два дивных ларца Сауду вручив, она обещает, бог истины жив. На крышках две надписи яркие есть: «Богатство и счастье» и «Слава и честь». Лишь то изберет для себя Аббасид, что сердцу державному «да» говорит. Вот час испытания. Берет Лабакан богатство и счастье для многих капкан. Омар же бестрепетно славу и честь. Открыты шкатулки, и что-то в них есть. Корона и скипетр, нить и игла. Сначала корона, как жемчуг, мала, но вот вырастает Омару как раз. Недаром же прадед Омара Аббас. Иссякнет богатство, а честь никогда. И славы со счастьем не меркнет звезда. Прощен Лабакан. Из шкатулки игла сама без портного пошить все могла. А нитка волшебная все не кончалась. И только копить ему деньги осталось. И слыша о громких победах Омара, он понял, что слава дается недаром. И имя нельзя ни купить, ни продать, которое дали отец нам и мать.